Глава 3. Вылет был в 5 утра. Удобный костюм оверсайз, необъятных размеров пуховик, гулька из волос на голове, ноль косметики на лице. С собой небольшой багаж, сумка с вещами и ноутбук с необходимыми документами. В целом мой вид говорил сам за себя. Я выглядела как помятый невыспавшийся лемур. В отличие от меня, Довлатов даже сейчас выглядел, будто приехал в аэропорт после съемок на обложку глянцевого журнала. При этом был собран, бодр и свеж. Лишь жесткий раздраженный взгляд серых глаз выдавал его усталость. Когда долгое время работаешь с человеком бок о бок, начинаешь улавливать истинное настроение по единственному жесту или взгляду, а то и вовсе по положению тела и изменившейся интонации в разговоре. Довлатов мог вообще мне ничего не говорить, но порой звук его шагов, раздающийся по коридору, считывался мной на каком-то нефизическом уровне. По одному этому звуку я уже могла сказать, в каком расположении духа он прибыл на работу. Самара встретила нас непогодой. Холодный ветер, казалось, пронизывал насквозь. А когда мы вышли из аэропорта и сели в такси, и вовсе пошел снег, мелкий, с порывами ветра, бьющий по окнам автомобиля. «Экземпляры договоров готовы?» — произнес Довлатов, не отрывая взгляда от своего телефона. «Конечно. Савин Андрей Борисович прислал приглашение на ужин. Сегодня в 20:00 в ресторане «Гранд Соло». Подтверждать присутствие?» «С Левашовым закончим, потом подтвердишь, если будем успевать». Кивнула в ответ, продолжая через планшет разбирать почту, с каждым последующим письмом и звонком, понимая, что эта поездка обещает быть очень насыщенной. Мы едва успели выйти из самолета, а уже пришло 3 приглашения. Встречи, ужины, презентации. Не зря я впихнула в сумку платье и белый брючный костюм. Надо не забыть по прибытии в гостиницу отдать персоналу, чтобы отгладили. Такси остановилось у гостиницы, и Довлатов, выйдя из машины, открыл дверь с моей стороны и галантно подал руку, помогая выйти. Джентльмен, блин. Я не любила эти командировки из-за того, что мы максимально были приближены друг к другу, и Довлатов проявлял какое-то подобие заботы, словно оберегая, охраняя. Рациональной частью своего разума я понимала, что это лишь проявление уважения, воспитанность и адекватное отношение нормального мужчины по отношению к женщине, и не более. Все в рамках приличия и ролей начальник-подчиненная. Но другая часть меня стенала от желания принять все это на личный счет. Эту неразумную часть в себе я каждый раз гасила, заталкивала в дальний угол, закрывала на 1001 засов и, стиснув зубы, продолжала работать, напоминая себе, кто я и для чего я тут. В командировках внутренняя борьба была особо отчаянной, беспрерывной, и это выматывало. Пару раз, когда наши поездки затягивались, я проигрывала самой себе и, закрывшись в своем номере после рабочего дня, надиралась. Подобная одержимость человеком хороша в 18. Там ни мозгов, ни ответственности, и это созвучно бушующим гормонам. А когда тебе за 30, это иссушает, убивает и сводит с ума. Я искренне надеялась, что в этот раз мы закончим быстро со всеми вопросами и первого вернемся домой, дабы второго уже уехать к маме дня на 3, а лучше больше. Не любил я эти дни перед Новым годом и после него. Никто не хочет работать. Все на релаксе, словно находятся не на рабочих местах, а в санатории. Дебильные поздравления с наступающим сыпались, как из рога изобилия, изрядно пошатывая мое душевное равновесие. Все же надо было найти время, чтобы заехать к Ларке, снять напряжение. Но времени было в обрез, а дергать ее в 2 ночи уже не стал, хотя знал, что она бы не отказала. Ларка работала управляющей в одном из филиалов моего агентства недвижимости. Если честно, даже не помнил, в каком именно. На одном из корпоративов она мне приглянулась. Наши отношения и ее, и меня полностью устраивали. Никаких попыток залезть друг другу в душу. Никаких сантиментов. Никаких совместных планов и попыток прыгнуть на ступень выше. Никто ни на что не претендовал. Она никогда не звонила первой, не засыпала меня просьбами и сообщениями, не просила повышения и подарков. Между нами был просто секс. Подарки я ей, конечно же, дарил, но это всегда была лишь моя инициатива. Я даже как-то предложил ей познакомить ее с одним хорошим мужчиной, который хотел семью, но она лишь рассмеялась. «Ты реально думаешь, что мне нужен муж?» Все женщины хотят замуж. Да, Влатов, я тебя умоляю, оставь эти бредни молодым мальчикам. Я была замужем дважды, но счастье обрела лишь в разводе. Первый раз выскочила, едва исполнилось 18. Родила сына, прожили 8 лет. Второй брак и того меньше продержался, лишь 6 лет. И знаешь, что я поняла? Что совсем не семью хотят мужчины. Вот далеко не ее. И твой знакомый тоже. Ищет не то, о чем говорит. И что же он ищет? Вторую мамочку. Женщину, которая бы закрывала все его бытовые нужды. Сколько бы мужчины ни говорили, что сейчас быт полностью можно закрыть нанятой уборщицей или клинингом, что есть стиральные машины, робот-пылесос, химчистка и прочее. Но проблема в том, что даже тупо отнести свои вещи в пункт приема химчистки им сложно. Так же, как включить машинку и развесить белье, не говоря уже о том, чтобы найти хорошую уборщицу, которая не станет воровать его деньги, вещи и будет качественно убирать квартиру. Я уверена, что именно придя домой, разуваясь и видя комья пыли у плинтуса, твой знакомый и начинает думать о браке, грезить об уюте и запахе пирожков на кухне, хотя бы по праздникам. И думает он о гипотетической жене, лишь когда смотрит в покрытое мыльным налетом зеркало в ванной и когда ложится на несвежие двухнедельные простыни. А я, мой хороший, уже настиралась носков с трусами и наварилась борщей вдоволь. Меня теперь никакими ковришками вместо под названием «брак» не заманишь. Она улыбнулась, и я привлёк ее к себе, коротко целуя. «А как же твой сын? Ему тоже не стираешь и не готовишь?» «Моему сыну уже 18, и он от меня съехал еще год назад, когда поступил в институт. Поэтому я живу в свое удовольствие и хочу в ресторане ем, хочу в местную столовую загляну. А если есть настроение, могу приготовить, как Наруто солдат, и съесть все одна перед телевизором под сериальчик. И никто мне не выскажет за невымытую вовремя посуду или за пустой холодильник, в котором мышь еще месяц назад повесилась. Я счастлива, Захар, и мне для этого не нужен храпящий по ночам мужик, устраивающий с утра истерики только потому, что у него носки чистые закончились. А для секса у меня есть ты, который тоже не стремится окольцовываться. Я права?» «Полностью». «Вот видишь, счастье не равно брак, и брак не равно счастье». С Ларкой я был полностью согласен. На собственной шкуре эту истину почувствовал и осознал в своё время. Едва я переступил порог номера, как раздался звонок от Терентьева. «Слушаю». «Захар, у нас снова 5 исков в суд». «Кто?» «Нечаев. Не напрямую, конечно, но его почерк везде». «Как же эта сука меня достала». «Насколько все серьезно?» «Один иск пустой, там даже смысла нет обсуждать. 2 на досудебном нашей развалят. А вот с остальными повозиться придется. Найди самого зубастого юриста, подкинь ему миска. Может, наши справятся? Давай без «может», делай, что сказал». «Понял». Влад скинул вызов, а я, выматерившись, бросил сумку на кровать и открыл дверь на лоджию, доставая сигареты и закуривая.